السابع السحر، ومنه صرف العطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Седьмое обстоятельство, нарушающее ислам, сихр. Сихр, то есть колдовство. Сюда относится, говорит шейх, автор книги, сарф валь атф. Сарф и атф. Мы поговорим с вами, что это такое. Тот, кто делает это, то есть колдовство, или доволен этим, не делает, но доволен, то становится неверующим. Доказательство. Слова Аллаха Субханаху ва Тааля: «Вама юаллимани мин ахадин хатта якула иннама нахну фитнатун фала такфур». Но они не обучали кого-либо, пока не говорили: «И мы всего лишь испытание, не становись неверующим». Вот это обстоятельство, нарушающее ислам, как много мусульман попадают, к сожалению, в него. Поэтому обязательно нужно разъяснять эту вещь, этот вопрос, и предостерегать от этого. И шейх, рахималлаху та'аля, автор книги, упомянул среди вот этих 10 обстоятельств, которые нарушают ислам, это обстоятельство. Почему? Потому что это относится к самым вредным вещам, самым вредным обстоятельствам, нарушающим ислам, и к таким вещам, которые наиболее часто происходят. Очень часто происходят. И таков был автор, рахималлаху та'аля, мы видим по его книгам, как он стремился к благу для мусульман, чтобы предостеречь эту умму от всего, что может разрушить их религию, что может поколебать основы их имана, их веры. Это вообще обыкновение автора. Предостерегать, стремиться к тому, чтобы предостерегать умму от всего, что может повредить религии мусульман. Итак, колдовство, сихр. Что подразумевается под колдовством здесь? Подразумеваются разные заклинания и узелки, на которые дует и поплевывает колдун, в результате чего вот это оказывает влияние на душу, на сердце, на эмоциональное, психологическое состояние человека или на его физическое состояние. Оказывает влияние по соизволению бытийному Аллаха Субхану Ва-Тааля. То есть в шариате Аллах это запретил строго. Но Аллах Субхану Ва-Тааля по своей мудрости дозволил, чтобы это происходило в мироздании. Это аль-изн кауни, ирада только вния, мы говорили с вами. Да? То есть бытийное дозволение Аллаха Субхану Ва-Тааля, но Аллах недоволен этим. В шариате Аллах Субхану это запретил. Колдовство, оно имеет виды. Вот здесь какой вид имеется в виду? Именно в виду имеется вот этот особый вид колдовства. Какое колдовство? При помощи разных заклинаний и узелков, на которые дует колдун на эти узелки и обращается за помощью к шейтанам. Обращается за помощью к джинам при этом. И уже начинают те влиять как-то на душу человека или на тело человека. И, конечно, происходит это, как мы сказали, что только по воле Аллаха Субхану Ва Тааля, по бытийной воле Аллаха Субхану Ва Тааля. Вот этот вид колдовства, это куфр акбар, большое неверие, которое выводит человека из ислама. Здесь присутствует при этом колдовстве приближение человека к джину. Приближение человека к джину. Колдун, сахир. Или тот, для кого делается это колдовство. Никого заколдовывают, а кто просит сделать, для кого оно делается, это, кто просит его сделать. Что они делают? Либо только колдун, либо и колдун, и тот, для кого делается колдовство. Они делают что-то, угождая шейтану, как-то приближаясь к шейтану, каким-то образом, что-то вроде поклонения, хорошо, шейтану, поклонение, приближение к нему. То есть взять колдун, получить от джина, от шейтана то, что он хочет, не может другим путем, кроме как вот этого пути. Какой путь? Приблизиться как-то к шейтану, сделать что-то угодное шейтану, как-то поклониться шейтану. Поэтому из-за того, что они, колдуны, чтобы получать что-то от джинов, должны делать что? Что-то угодное, что требуют от них джины, как-то приближаться к ним путем поклонения, возвеличивания и так далее. Поэтому и видно, что колдуны, что превалирует среди них, какие качества? То, что они грязные, они любят грязь, любят нечистоты, любят мусор, грязь у себя дома, у себя во дворе, у себя на теле. Почему? Потому что посредством этого они приближаются к джинам. Вот это своей неопрятностью, грязью, они приближаются таким образом к джинам, получая, ищут их расположение таким образом. Или приближаются к джинам посредством резания. Режут какое-то животное, даже, может, режут какое-то животное, в котором пользы нет. Тут главное не само животное. Джину не само животное надо, шейтану. Шейтану нужно что? его намерение. Намерение этого колдуна, чтобы он в своем намерении хотел расположения и довольства шейтана. Поэтому они могут зарезать даже муху. Не, могут и муху. То есть здесь цель, что это сердце, намерение сердца. Иногда требует джин, требует шейтан от колдуна, чтобы он помочился на мусхав. То есть на книгу Корана или на что-то другое. И подобные действия какие-то требуют от него. Как бы то ни было, какое-то действие требуется от колдуна, которое приближает его к шейтану, позволяет ему получить расположение шейтана. Может быть, это резание, мы сказали, какое-то определенное, да, то есть резание животного какое-то, или даже мухи, или это какое-то другое действие. Вот это все, это что? Подобный вид колдовства, это куфр акбар. Это большой куфр, вводящий из религии. Аллах Субхана ва Тааля говорит, вот табау мататлю шаятину аля мульки Сулейман. И они последовали за тем, что читали шейтаны и дьяволы во время царства Сулеймана. «Вама кафара Сулейман, валякинна шаятина кафару». Но Сулейман не был неверующим, но шейтаны, дьяволы, они были неверными. «Юаллимуна наса сихр». Они обучали людей колдовству. «Вама унзиля аляль малякейна бибабеля Гарута ва Марут». И тому, что было низведено двум ангелам в Вавилоне, Гаруту и Маруту. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Никого они не обучали, эти два ангела, пока не говорили, и мы всего лишь испытание, не становись неверным. فَيَتَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. И они обучались от них, от этих двух ангелов, тому последствиям, чего разлучают мужа и жену. Но они могут причинить вред посредством этого кому-либо только с дозволения Аллаха. И они обучались тому, что приносит им вред, приносило им вред и не приносило пользу. И они знали точно, что тот, кто покупает это, нет для него доли вечной жизни. Вот этот аят из самых главных доводов на то, что сихр, колдовство в том виде, о котором мы с вами сказали, это куфр акбар, большой куфр, неверие в Аллах Субхана ва Тааля. Это из неверия шейтанов. Это та вещь, которой шейтаны, неверные шейтаны научили людей. И Аллах Субхана ва Тааля говорит, посмотрите, «Уама юаллимани мин ахадин хатта якуля иннама нахну фитнатун фаля такфур». Никого они не обучали, пока не говорили, мы всего лишь испытание, не становись неверным. На что это указывает? Обучаться колдовству – это куфр, это неверие уже, это большое неверие. Туда же входит и астрология, подобные вещи. То есть обучение этому уже неверие. Хорошо. Одеяние само тоже неверие, потому что человек не будет делать колдовство, пока не научится ему. Правильно? Это тоже указывает на то, что одеяние само, конечно же, это тоже неверие. Это куфр, это приближение к шейтанам. Как мы сказали, поиск их расположений. И они обучались от них тому, посредством чего разлучают мужа и жену. То есть, что это такое? Это называется сарф. Отворот. Сарф. Но никому они не могли причинить вред посредством этого, кроме как с дозволения Аллаха. Для чего Аллах Субхана ва Тааля это говорит здесь? Чтобы мы в вопросе защиты от колдовства и избавления от колдовства связывали свои сердца только с Аллахом Субхана ва Тааля. Только с Аллахом Субхана ва Тааля. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. И они обучались тому, что им вредило и не приносило пользы. Смотрите, это еще одно доказательство, что это куфр большой. Почему? Потому что только куфр – такая вещь, в котором вообще никакой пользы нет и только вред. Ясно или нет? Если есть вещь, в которой вообще никакой пользы, никакой, ни с какой точки зрения, только вред, то это что? Куфр. И здесь сказано, обучались тому, что приносит вред и не приносит пользы. Это доказательство еще одно на то, что это куфр. И они знали, что тот, кто покупает это, берет себе это, приобретает себе это, колдовство, обучение ему, делает потом это, нет ему доли в вечной жизни, нет ему рая. Это еще одно доказательство на то, что колдовство это куфр, что колдун это неверный, это неверующий, тот, который обучается, и тот, который делает. Как мы сказали, колдовство имеет разные виды. То колдовство, которое является большим куфром, оно тоже имеет виды. Наиболее распространенные из них – это то, что упоминает автор здесь. Аль-Атф и Ас-Сарф. Аль-Атф, что это такое? Аль-Атф это приворот. То есть такое колдовство, которое ведет к тому, что муж начинает любить жену или наоборот жена мужа. И не обязательно это между супругами. Это могут сделать в отношении посторонних людей, хорошо? Могут сделать, что какой-то мужчина привязывается к другому мужчине. И это могут сделать. Привязываются, ходят за ним, хорошо, привязываются к нему сердцем. А сарф это что? Сарф это наоборот отворот. Это разлучение любящих друг друга людей. Это могут быть супруги, разлучение супругов, а может быть не супругов, может быть двух друзей, например. Два друга, которые старинная дружба, любят друг друга, давно дружат, и что? Разлучение их, и часто вот эти виды колдовства случаются именно они. То есть атф и сарф, приворот и отворот. Тот, кто делает это, внимательно, кто совершает колдовство, тот становится неверным, хорошо, это большой куфр, родящий из религии. Тот, кто делает, раз. Второе, тот, кто доволен колдовством. Как человек, который просит колдуна, чтобы тот ему сделал колдовство. Даже если сам этот человек, который просит колдуна, обращается к нему, сам ничего не делает из деяний, приближающих к шейтану, позволяющих добиваться расположения шейтана, все равно он становится неверным. Тот, кто обращается к колдуну, прося его сделать это, становится неверным, даже если сам не делает ничего из вот этих деяний ширка. Почему? Потому что тот, кто является причиной, подобен тому, кто делает сам непосредственно. Хорошо? Тот, кто толкает на что-то, становится причиной этого, он подобен тому, кто это делает. И вот этот человек, для которого делает колдун колдовство, он сейчас просит колдуна, чтобы тот сделал колдовство. Зная, что колдун, что будет делать? Будет делать куфр, будет делать ширк, будет проявлять неверие в Аллах Субхану Тааля, будет приближаться к шейтанам, к дьяволам. И даже если сам этот обращающийся ничего из этого делать не будет, хорошо, уже то, что он доволен этим и стал причиной этого, это куфр, выводящий из религии. Обратите внимание, это очень важно, потому что многие люди есть невежественные, которые говорят, ну мы же сами этого не делаем, мы только там обратились и все. То есть мы вообще ничего такого не делаем, говорят они, что может как-то разгневать Аллах Субхана ва Тааля, мы не режем ни животных никаких, ничего для шейтанов, ничего не делаем. Но что мы говорим, раз вы просите у колдуна, чтобы он сделал колдовство, значит вы стали причиной этого, вы толкаете его на это, вы становитесь причиной, вы довольны этим. Тот, кто мутасаббиб, то есть становится причиной, сабаб для сихра, тот подобен тому, кто делает этот сихр. Тот, кто доволен сихром, подобен тому, кто делает сихр. Значит, и тот человек, который и не обращается к колдуну, но доволен колдовством, тоже становится неверующим, тоже является неверующим. То есть человек, который просто не порицает колдовство, не отвергает его, ну что плохого, ну колдовство, хорошо, ничего плохого, тоже становится неверующим, это большой куфр. Значит, три, и все трое становятся неверующими. Смотрите, да пасет Аллах Субхана ва Тааля. Первое это что? Кто делает колдовство, колдун. Второе это тот, кто к нему обращается, потому что он причина. Причиной для этого куфра становится. Тот, кто стал причиной, подумает тому, кто это сделал. Третье, тот, кто не обращается, может быть, да, но он доволен колдовством. Он не отвергает колдовство и не порицает колдовство. Это тоже большой куфр. Поэтому здесь нужно быть очень осторожным. Люди могут сказать, мы не обращаемся к колдунам, но показывая детям своим какие-то мультики и какие-то сказки, где колдовство, где какие-то волшебники совершают колдовство, и ребенок обучается этому, любит даже этих колдунов, начинает им подражать, произносить тоже какие-то заклинания, как они бегают с какой-то волшебной палочкой, тоже чего-то там делать, хорошо? Вы, получается, что становитесь причиной чему? Того, что ваш ребенок воспринимает колдовство как нечто нормальное, нечто допустимое. Это тоже очень опасно. Мусульманин должен остерегаться всячески и колдовства, и колдунов, и уповать только на Аллах Субхану ва Тааля. Это то, что касается данного седьмого обстоятельства, нарушающего ислам. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا